Что долго не шел? Да ведь господа новгородцы, сами ж вы меня, начал было он, смущаясь, но и договорить тогда не дали. Бури негодующих и пристыженных голосов крикнули в ответ: «Того не вспоминай, Ярославич, забудь, тому всему погреб!» Так было в то вече, здесь же, у этих же исполинских белых полотнищ храма Софии. Так было, когда он был нужен им до зарезу. Ибо бронированное рыло немецкой свиньи за малым не соткнулось со злою мордой татарского коня вот здесь, на берегах Волхова. Уж хрипел белым горлом господин Великий Новгород, ибо шведский герцог с финского берега, а рыцари Марии, упершись стопой в Юрьев, круто затягивали на этом горле петлю, да и затянули бы, когда бы он, Александр, не отрубил и вместе с лапой, с когтями. Иное неслось тогда к нему с этой площади, когда стало ведомо, что магистр рижский уж и Фохта Новгороду подыскал из ратманов здешних, и что вечу не быть, и что колокол вечевой будет звенеть на кирке немецкой, что святую Софию либо развалят на кирпичи, либо снимут верхи и переделают в ратушу. Помнят ли они, как, отталкивая друг друга, иные из этих же вот самых новгородцев тянулись тогда к нему, чтобы хоть только до плаща княжеского коснуться? Нет, не помнят ничего, все забыто. Александр гордо поднял голову, и сам собою пришел столь долго ненаходимый ответ. Да, немало и я утер поту за Великий Новгород. Немало ратного труда положил за вас, за детей ваших. Должны сами помнить. И вот выслужил. Ведь экое слово изрыгнул на меня некто от вас, стыжуся и повторить. Что ж, стало быть, заслужил. С тем и прощайте, господа новгородцы. Спокоен вас оставляю. Ни от севера на вас, ни от запада не дует. Не поминайте лихом. И, произнесши эти слова, Невский твердо пошел к боковому спуску вечевого помоста. Все вече, словно ударом бури, накачнулось к помосту, а те, что стояли поближе, ринулись преградить ему путь. С вечевых скамей поднялись в тревоге и степенный посадник, и старые все посадники, и Тысяцкий. Посадник Михаил Степанович, поворотясь к народу, как бы в беспомощном призыве, простер обе руки свои. Затем он повел ими в сторону уходившего князя, дескать: «Граждане новгородские, да что же это такое? Да помогайте же!» Седая борода его тряслась, казалось, он не в силах был слова произнести. Из толпы, подступившей к боковому крылечку, послышались крики: «Княже, Господь с тобою! Что удумал? Не пустим, князь! Нет на то нашей воли! Кто князя обидел? Камень тому мерзавцу на шею, да и Волхов! Вернись, Александра Ярославич! Нет тебе ворогов!» Александр, нагнув голову, не слушая ничего, приближался к ступеням, чтобы сойти на землю. Вот он поставил ногу на первую ступень, на вторую, еще немного и ступит на землю. «Ребята!» — вдруг выкрикнул отчаянно мужик в белой свитке без шапки. «Пускай по головам нашим ступает, коли так!» И, вскричав это, он кинулся под нижнюю ступеньку и лег лицом вверх, раскинув руки. Александр остановился. Ему надо было или наступить на лицо, на грудь этого человека, или перешагнуть через него. Прямо перед собой он видел яростно молящие лица других, таких же, как тот, что кинулся ему под ноги. И он услыхал за собою голос посадника: «Князь, Александр Ярославич, Да ведь то какой-то безумец вскричал: «Безумному прости!» Обойдя Александра и спустясь на нижний приступок, посадник обратился к Невскому, снял шапку и, низко поклонясь, громко и торжественно произнес: «Ото всего господина великого Новгорода, князь, отдай нам гнев свой!» Сперва, по возвращении князя на Вечевой помост, его слушали, не перебивая. И с неотвратимой явственностью Александр представил затихшему Вечу всю неизбежность ордынской переписи в Новгороде и ордынской дани. Закончил он так: «Господа новгородцы, дань в Орду неминуче. Зачем кичиться станем своею силой чрезмерно? Вспомните, какие царства ложились под стопою завоевателей. В 5 дней Владимир взяли, да и Суздаль в те же самые дни. За 1 февраль месяц, помните, одних городов только 14 захлестнули. Сквозь Польшу проломились. В немецкую державу вторглись, рыцарей поразили. А в Мадьярии и войско, и ополчение чуть не во 100 тысяч истребили все до единого. Короля Беллу хорваты укрыли. После побоища под Лигницей ведь слыхали, где Генрих пал. Не худые воины были. И кованой рати, конницы панцирной было там не 1000 и не 2. А что же? После побоища того Батыю 9 мешков рыцарских ушей привезено было. И не оба уха у мертвецов отрезали, но только правое одно для счету». Александр остановил речь. Падали редкие влажные хлопья снега. Народ молчал. И вот опять тот же звонкий и дерзкий голос выкрикнул: «Ничего, пускай! У нас в городе лишних ушей довольно, клевретов твоих!» Александр кинул оком в толпу. Теперь он рассмотрел крикуна. Хрупкий, но подсадистого сложения, желтоволосый и кудреватый добрый молодец в валеной шляпе пирожком стоял в толпе, откинув голову и, прищурясь, дерзко смотрел на князя, окруженный своими сторонниками, которые, как сразу определил князь, даже и подступиться не дали бы никому чужому к своему вожаку. Князь вспомнил, кто это был. Это был Александр Милонек из роду Роговичей, староста гончаров и воятелей, работавших на владычном дворе и в прочих церквах. У владыки Далмата он его и застал однажды, когда художник, почтительно склонив голову, принимал указания архиепископа касательно выкладки мозаикой новой иконы. Александр Ярославич простер руку в сторону старосты гончаров и, глядя на него, сурово ответил: «Нет, Рогович, ты ошибаешься. Зачем мне, новгородцу, клевретами в своем городе обставляться? А вот ты зачем, новгородец же, подголосков своих этакое количество с собою приволок навече?» И едва произнес он эти слова, как сразу они отдались довольным, радостным гулом среди сторонников князя. Особенно родили на этот раз за князя Неревский конец, где больше купцы, а также торговая сторона, заречники. Купцы, особенно те, что с Востоком торговали, еще при дедах и прадедах Ярославича постигли на своем горьком опыте, сколь опасно дразнить и гневать суздальского великого князя. Чуть что, сейчас перехватит Волгу, Тверцу, закроет доступ и Низовскому, и Булгарскому, и Сибирскому, и Китайскому, и Кабульскому гостю. Да и купцов самих новгородских переловит и по Суздальщине, и по Волокам, и в Торжке, да и в темницу помечет земляным засыпом. Нет, уж лучше ладить с ними, самовластцами суздальскими. И ныне ведь чего этот хочет Ярославич? Да только чтобы от разорения татарского малой данью город спасти. Так чего ж тут супорствовать? Чего ж тут против князя кричать купцу или боярину? Другое дело те вон, голота, босота, да худые мужики, вечники да ремесленники, да пригородный смерть, огородник, да неприкаянные ушкуйники. Им что терять? Пожитков немного, а головы им не жалко. Эти и на татар подымутся. А ведь слыхать, что верхних людей, купцов, бояр, татары в живых не оставляют, а ремесленнику ему и в орде хорошо, как попу, убивать их не велено. И торговая сторона, Неревский конец весь, они шибко кричать стали за князя. Однако и простой люд сильно подвигнулся за Ярославича после того, когда ни раз и ни два он зычным голосом возвестил: «Друзья новгородцы, да ведь то возьмем во внимание, сие не порабощение нам, но только откуп, не порабощение, а откуп». В толпище доброжелательно загудели, однако выкрикивали и другое. «И без того налога тяжкая на товары!» — крикнул опытный горлан-вечник со спиною, как деревянная лопата, нескладный мужик именем Афоня Заграба. «Каждый, кому не лень, берет с товаров. И владыке от торгу десятая доля, и от всякого суда десятую векшу я на князя. Всем надо, всем надо! Кому что требит, тот то и теребит с работного человека, с ремесленника!» Горестно и насмешливо воскликнул он: «А тут еще татары станут каждый товар там жить!» Толпа зашумела. Александр Ярославич понял, что надо вмешаться, и нашелся ответить шуткою, до которой столь охоч был новгородский вечник. «Что говорить, — сказал князь, — добро там жить, где некому там жить!» Послышался одобрительный смех. «Верно, верно!» — раздались голоса. Александр добавил: «Знаю, тяжко. Налоги, дани, поборы — лучше бы без того. А только где ж, какая держава стоит без того?» Не слыхивал. И княжее слово опять взяло верх. Но и противники его не унимались. Опять все чаще и чаще стали раздаваться из толпы выкрики и жалобы. «По что хлеба не даешь новгородцам с низовья? Слыхать, в татары весь хлеб гонишь? Голодуем, княже, обезножили, оцинжели, ребятишки в брюхо растут. К соли подступу нет, за две головажни куну отдай, куда это годится? А хлеб, осьминка ржи до гривны скоро дойдет. Богатинам пузатым им что, не чутко? Купцы да бояре большие люди, оборони Господь. Ты бы так сделал, как при Михаиле князе, при посаднике водовике. Тогда селянину добро было, на 5 лет льгота была смердом не платить». Невский нахмурился. Этот выкрик о сопернике его отца, о князе Михаиле Черниговском и о посаднике водовике мало того, что был ему крайне неприятен, он показывал, что враждебные ему силы, сторонники князей смоленских, черниговских, а и купцы западной торговли, опять осмелели. Насторожились и посадник, и Тысяцкий. Расторопнее задвигались, беспокойно засмотрели и вечевые служители, биричи, и управлявшие ими подвойские. Вечевой дьяк со своими 2 помощниками, вечевыми писарями, устроившимися на ременчатых складных стульях под рукой посадника Михайлы, тоже принял какие-то свои чрезвычайные меры, дабы встретить надвигающуюся бурю во всеоружии. Он что-то шепчет на ухо и тому, и другому из писарей. На коленях как того, так и другого писаря поставлен прикрывающий колени невысокий из некрашенного дерева крытый ящик с покатой кпереди столешницей. В этой столешнице на верхней кромке врезана чернильница, глиняный поливной кувшинчик. В правом углу, на той же кромке, из круглого отверстия белеется усатый пух гусиных перьев, очиненных для писания.